Я сидела довольно близко, так что без труда расслышала их скупое взаимное приветствие. Обладатель очков и виноватого взгляда положил локти на стол и, низко наклонившись вперед, явил образец настороженного внимания. «Ну, Виктор, что-нибудь узнали?» Высокий голос Синчуговой неприятно резанул слух. «Кое-что есть. Первая, так сказать, наметка». Сконфуженный очкарик немного приободрился. «Что вы имеете в виду?» С визгливой требовательностью спросила Синчугова. «Вы же знаете, все мои сознательные усилия ни к чему не привели. Но тут, кажется, подвернулся случай». Он понизил голос так, что мне изо всех сил пришлось напрячь слух. «Виктор, прошу вас обойтись без вступлений. Положение у меня очень шаткое. Избавьте меня от лишних фраз». Синчугова держалась с нервной и нервирующей настороженностью. Выражение ее лица беспрерывно менялось. Она нетерпеливо барабанила пальцами по лежавшей у нее на коленях сумочке. «Я вчера вышел на обед. В редакции никого не было, кроме секретарши. Дошел до забегаловки, полез за деньгами, а кошелька нет, забыл на работе. Пришлось вернуться. Захожу и вдруг слышу за приоткрытой дверью телефонный разговор. Лысенко с кем-то ведет переговоры. Я услышал буквально пару слов, но мне этого вполне хватило, чтобы я смог сделать весьма реальное предположение, что бумаги у... Вы хотите сказать, бесцеремонно перебила его Синчугова, что это он украл их у вас? Получается, что так, печально констатировал Виктор. Как это могло случиться? Ее голос уже истерически дрожал. Я работал с ними, пару раз приносил их в редакцию. Он, вероятно, что-то пронюхал, решил разжиться на этом. Полагаете, их у него кто-то хочет купить? Синчугова своими длинными пальцами вырвала из вазочки салфетку и нервно смяла ее. А почему бы и нет? Вы же знаете, как они важны и что при случае за них можно получить. Виктор потер лоб и поправил очки. «Боже, какое недоразумение!» – произнес он с горькой досадой. «Это не недоразумение!» – с безжалостным упрямством продолжала Синчугова, делая акцент на отрицании. «А ваша прямая вина! Я даю вам столь ценную информацию, а вы оставляете ее где попало!» Теперь уже надменный визгливый голос Синчуговой трещал от искреннего негодования. «Я от своей вины не отказываюсь, но все еще можно поправить». Виктор пытался сохранить остатки трезвого спокойствия. «Каким образом, интересно?» Синчугова высокомерно вскинула брови. «Я займусь Лысенко и верну бумаги. Предоставьте действовать мне. Позвоню вам завтра, ближе к 7 вечера». «Помните, эти чертовы документы для меня вопрос жизни и смерти. Просто так расстаться с ними я не могу. От них очень многое зависит. Успокойтесь, свяжемся завтра». Виктор взглянул на часы. «Извините, мне нужно идти». «Умоляю, найдите их», – тон Синчуговой сбавил надменные обороты, спустившись до плаксивого полутребования полупросьбы. «Сделаю все возможное и невозможное. До завтра!» Голос Виктора прозвучал твердо, однако без магического энтузиазма. Он резко встал и, застегнув куртку, направился к выходу. И так же резко, после всего услышанного мной, я должна была теперь сменить объект наблюдения. Проводив очкарика взглядом до двери и выждав минуту, я, сделанной неторопливостью, поднялась и, даже не взглянув на Синчугову, все еще пришибленно и ошалело сидевшую за соседним столиком, покинула кафе. Мысленно посылая самую пламенную благодарность костям, которые избавили меня от излишней подозрительности в отношении Пуговицына, Рахмонова, Козловой и иже с ними, работниками бывшего авторитета, нынешнего раритета, я быстрым шагом, сохраняя, тем не менее, необходимую дистанцию, следовала за Виктором. Он спешил и ловко обгонял прохожих то слева, то справа. Повторяя его успешные маневры, я слегка сожалела о том, что мне не удалось нормально пообедать. Хотя подобное сожаление с моей стороны было чистым кокетством, замешанным на шутливом цинизме. Ведь я даже не ожидала, что фортуна так скоро одарит меня, если не поцелуем в чело, то своей лучезарной улыбкой. Окропленная тихим дождиком, поскольку зонт я послала к чертям собачьим, это самое чело светилось надеждой на успех. Темно-синее пятно куртки, летевшего по тротуару очкарика, который раскрыл над собой спасительный парашют клетчатого зонта, было нанизано на жесткую невидимую ось моего взгляда и вожделенной удачи. Виктор двигался по направлению к Московской вдоль непрерывного ряда продовольственных и промтоварных магазинов. У винноводочного кучковались подвыпившие граждане. Я слегка замедлила шаг, ожидая, когда Виктор преодолеет броновское движение этих пьяных молекул. Благополучно миновав эту человеческую пробку, мой подопечный прибавил скорость. Я мгновенно среагировала и, выйдя на дорогу, одним махом догнала его. Дождь усилился, ветер наотмашь бил по моим горячим щекам. Вот и остановка. Троллейбуса пока не видно, но, слава богу, имеется навес. Я затесалась в толпу, не упуская из виду мужчину в синей куртке. Положим, Синчугова отдала документы этому самому Виктору. А этот виноватый интеллигентик их проморгал.